Неожиданно Дезессент ощутил сильную боль. У него страшно закололо в висках. Когда он очнулся, то увидел, что сидит за столиком в своей туалетной комнате. Нетвердыми шагами он с трудом подошел к окну и открыл его. Свежий воздух ворвался в душную комнату. Чтобы размяться, Дезессент стал ходить взад-вперед, наблюдая, как на потолке ползают крабы среди пропитанных солью водорослей, своим цветом напоминавших светлый морской песок. Плинтусы были также светлого цвета, а панели стен, обитые японским жатым крепом, бледно-зеленого. По этой волнующейся поверхности плыл лепесток розы, а вокруг него, выведенные одним росчерком пера, резвились рыбки. Но голова у Дезессента все еще побаливала. Он перестал шагать из угла в угол и облокотился на подоконник. Головокружение прекратилось. Он плотно закрыл флаконы и заодно решил навести порядок в своих туалетных принадлежностях. С момента переезда в Фонтенейский дом он к ним не притрагивался. И теперь был поражен богатством собственной коллекции, которая привлекала пытливый интерес ни одной красавицы. Баночек и скляночек было несметное множество. Вот зеленая фарфоровая чашечка со шнудой, тем восхитительным белым кремом, который на щеках под воздействием воздуха сначала розовеет, а позже делается пунцовым и создает эффект яркого румянца. А вот в пузырьках, инкрустированных ракушками, лаки, японской, золотой и афинской, зеленой, цвета шпанской мушки. Другие, золотые и зеленые, способные менять свой оттенок в зависимости от концентрации. Далее шли баночки с ореховой пастой, восточными притираниями, маслом кашмирской лилии, а также бутылочки с земляничным и брусничным лосьонами для кожи лица. Рядом с ними располагались китайская тушь и розовая вода. Подле, вперемешку со щетками для массажа десен из люцерны, находились разнообразные приспособления и приспособленницы из кости, перламутра, стали, серебра и прочих материалов, наподобие щипчиков, ножничек, скребков, растушевок, лент, пуховок, чесалок, мушек и кисточек. Он перебрал все эти предметы. Когда-то он обзавелся ими по настоянию одной из своих возлюбленных, от некоторых ароматов и запахов, падавшей в обморок. Дама была нервной, истеричной, обожала умощать свой бюст благовониями, но настоящее высшее наслаждение испытывала лишь тогда, когда в разгар ласк умудрялась почесать гребнем голову или вдохнуть запах сажи из вёски, которую смочил дождь, а также дорожные пыли, прибитые летним ливнем. Дезессенту припомнилось и другое. Он восстановил в памяти, как однажды вечером, не зная, чем заняться, из любопытства отправился с ней к ее сестре в Пантен. И тотчас ожил в его воспоминаниях целый мир забытых мыслей и запахов. Пока сестры болтали и хвастались платьями, он подошел к окну и сквозь пыльное стекло увидел грязную улицу и услышал шлепанье галош по лужам. Эта картина, уже очень далекая, вдруг возникла перед ним с какой-то особенной четкостью. Пантен, как живой, отражался в синевато-зеленоватом зеркале мертвой воды. Это отражение бессознательно притягивало Дезессента. Он совершенно забыл о Фонтенее. Зеркало и улица вызвали к жизни старые мысли и наблюдения, стройные, грустные, несущие утешение. Он записал их тогда сразу же по возвращении из Пантена в Париж. Да, пришло время больших дождей. Их хлещет из водосточных труб и журчит на мостовой вода. Навоз раскисает в лужах. И навозное кофе с молоком наполняет любое углубление. На каждом шагу прохожие принимают ножные ванны. Небо низкое, дышать нечем, дома в черном поту, из вентиляционных отдушин вонь, существование все гаже, тоскливо. дают всходы и начинают зацветать семена мерзости в человеческой душе. Трезвенник жаждет напиться, как свинья, человек порядочный — совершить преступление. Я же тем временем греюсь у камина. На столе корзина с цветами, наполняющими комнату восхитительным ароматом бензойной смолы, герани и ветивера. Здесь, в Пантене, на Рю-де-Пари, в самый разгар ноября царит весна. Я посмеиваюсь над трусливыми семействами, которые от наступающих холодов удирают на Антибы и в Канны. Но случившееся вовсе не фокус жестокой природы. Пусть Пантен поблагодарит промышленность за эту искусственную весну. Ее цветы из тафты и латуни, а ее запахи проникают сквозь оконные щели. Их породили дымки окрестных фабрик да парфюмерное производство Пино и Сент-Джеймса. И, спасибо парфюмерам, иллюзии свежего воздуха доступны теперь как уставшим от непосильного труда мастеровым, так и мелким чиновникам, зачастую отцам многочисленных семейств. Кроме того, благодаря этой иллюзии сделался возможным весьма мудрый способ лечения. Ведь чахоточные, посланные на юг, умирают в отрыве от родного дома, в глухой тоске по столичным излишествам, по причине которых и заболели. Но тут, в атмосфере искусственно поддерживаемой весны, чувственные воспоминания, подслащенные к тому же дамскими ароматами местных фабрик, станут для них источником неги и довольства. И парижский будуар, и присутствие девиц все обеспечит своему пациенту за счет подобной подмены лечащий врач. Для успешного лечения часто требуется лишь немного фантазии. Да, уже давно нет ничего здорового. Вино и свобода в наше время дрянны и убоги, и надо уж очень постараться, чтобы убедить себя в том, что верхи общества достойны уважения, а низы — сострадания или помощи. А стало быть, заключил Дезессент, вряд ли безрассудно и неэтично попросить ближнего немного пофантазировать. Ведь это гораздо дешевле почти всех ежедневных безумств. Надо всего лишь представить, что Пантен — искусственный ментон или Ницца. Да, но все-таки, — решил он, прервав свои размышления из-за внезапного приступа слабости, — не мешало бы соблюдать осторожность при опытах с ароматическими веществами. Они мне вредят. Дезессент вздохнул. Ну вот, опять умеренность, опять страхи. Он вернулся к себе в кабинет, думая, что там скорее избавится от наваждения обоняния. Он настежь раскрыл окно и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Однако ему вдруг почудилось, что ветерок принес запах бергамотовой эссенции с примесью жасмина, смородины и розовой воды. У него перехватило дыхание. Может, подумал он, в меня вселился бес, один из тех, кого в Средневековье заклинали и изгоняли? Запах переменился, стал другим, но был по-прежнему неотвязен. Теперь со стороны деревни от холмов веяло толуанским бальзамом, перуанской смолой, шафраном и таликой амбры с мускусом. Через мгновение все в очередной раз переменилось. Разрозненные дуновения слились воедино и снова запахло франгипаном. Франгипан, а Дезессен без промедления ощутил все его специфические особенности, ворвался в окно прямо с фонтенейских полей, потряс измученное обоняние, словом, добил Дезессента, и тот почти замертво повалился без чувств на подоконник. Глава 11. Слуги, перепугавшись, побежали за фонтенейским врачом. Но что за недуг у Дезессента, тот так и не понял. Пробормотав какие-то медицинские термины, пощупав Дезессенту пульс и посмотрев язык, доктор попробовал вернуть ему дар речи, но, ничего не добившись, прописал успокоительное и полный покой и сказал, что навестит его завтра. Но Дезессент замотал головой, из последних сил давая понять, что не одобряет рвение слуг и гонит пришельца вон. С тем врач и отбыл и раструбил на весь город об эксцентричности Дезессентова жилища, обстановка которого привела его в ужас и изумление. Слуги не смели больше и шагу ступить из дома, однако, к великому их удивлению, хозяин в несколько дней оправился, и вскоре они увидели, что он, как ни в чем не бывало, барабаня пальцами по оконному стеклу, беспокойно смотрит на небо. Однажды к вечеру Дезессент позвонил коротким звонком и велел приготовить чемодан для длительного путешествия. Старики-супруги принялись по его указаниям собирать в дорогу нужные вещи, а сам он нервно ходил по каюте столовой, изучал расписание, а затем, возвращаясь в кабинет, снова вглядывался в небо и тревожно, и удовлетворенно. Погода уже неделю была ужасной. По серым небесным нивам текли реки черной копоти. Груды облаков походили на обломки скал. Временами волны тучи переполнялись влагой и обрушивали на равнину потоки дождя. Но однажды небо изменилось. Черные реки иссякли и пересохли, облака растаяли, небо разгладилось, затянулось розоватой дымкой. Потом мало-помалу дымка как бы осела, и округу окутал влажный туман. Дождь не изливался потоками, как накануне, а моросил и был частым, колким, пронизывающим. Он размывал аллеи, затоплял дороги и бесчисленными нитями связывал небо и землю. Свет стал мутным и блеклым. Деревня превратилась в вязкое, бурое месиво, приводившееся в движение колкими дождевыми струйками. Природа погрузилась в скорбь. Все краски потускнели. Одни только крыши поблескивали на фоне погасших стен. «Ну и погодка», — вздохнул старик-слуга, положив на стул одежду, истребованную хозяином, костюм, шитый некогда в Лондоне. Дезессент никак на это не откликнулся, потер руки и подошел к книжной полке, на которой лежала стопка разнообразных шелковых носков. Он подумал, какой бы цвет выбрать, и с учетом хмурой погоды, собственного туалета в однотонно-серых тонах и характера своих планов, решительно схватил тускло-желтую пару, поспешно натянул их, надел высокие тупоносые башмаки с застежками, серый клетчатый в коричневую крапинку костюм, котелок, накинул синюю цвета льна крылатку и последовал за слугой, который еле волок два, большой и поменьше, чемодана, баул, шляпную картонку и чехол с зонтами и тростями. Прибыв на вокзал, Дезессент объявил слуге, что не знает, когда вернется. Через год, через месяц, через неделю, а может и раньше. Приказал ничего не менять в доме, уплатил старику жалование наперед в счет своего примерного отсутствия и сел в вагон. А тот в изумлении остался стоять на перроне, разинув рот и разводя руками.